92 мегагерц. Я притаился в столовой за закрытой дверью. Гулливеру незачем сюда заходить. В отличие от гостиной, в этой комнате он почти не бывает. Кажется, я ни разу его тут не слышал. Итак, когда наружная дверь открылась, а потом закрылась, я остался тихо и неподвижно стоять в столовой. Гулливер замер в прихожей, никаких шагов. «Ау!» Потом ответ. Мой и не мой голос, идущий из кухни. «Здравствуй, Гулливер!» «Что ты здесь делаешь? Я думал, ты уехал. Мама позвонила и сказала, что вы поссорились». Я слышал, как он, я, Эндрю, Джонатан, ответил, выверяя каждое слово. «Верно, мы поссорились. Да, не волнуйся, это не очень серьезно». «Неужели? Маме так не кажется». Гулливер помолчал. «Чья это одежда на тебе?» «Ах, это? Да, просто старая вещь, сам забыл, что они у меня есть». «Никогда не видел их раньше». «А лицо?» «Все синяки прошли, ты выглядишь абсолютно здоровым». «Что есть, то есть». «Ладно, пойду, наверное, к себе, поем позже». «Нет, нет, ты останешься здесь». Пошло структурирование разума. Слова Джонатана были пастухами, отгонявшими сознательные мысли. «Ты останешься здесь и возьмешь нож. Самый острый нож. Самый острый нож в этой комнате». Еще немного, это случится. Я чувствовал это и поэтому сделал то, что планировал сделать. Я подошел к книжному шкафу, взял радиоприемник, выкрутил колесико звука на все 360 градусов и нажал кнопку с зеленым кружочком. Вкл. На маленьком дисплее загорелось 92 мегагерц. Классическая музыка грянула почти на всю мощь, и я понес приемник по коридору. Если я не ошибался, это был Дебюсси. «Теперь ты приложишь нож к запястью и надавишь достаточно сильно, чтобы порезать все вены». «Что за шум?» — спросил Гулливер, приходя в себя. Его все еще не было видно. Я все еще не добрался до порога кухни. «Просто сделай это. Покончи с жизнью, Гулливер». Я вошел в кухню и увидел, как мой двойник стоит спиной ко мне и давит рукой на голову Гулливера. Нож упал на пол. Эта сцена походила на какой-то жуткий обряд посвящения. Я знал, что Джонатан с его точки зрения поступает правильно и логично, но точка зрения — тонкая штука. У Гулливера подкосились ноги, он забился в конвульсиях. Я поставил приемник на плиту. В кухне было свое радио, я его тоже включил. Телевизор по-прежнему работал в другой комнате, как мне и было нужно. Когда какофония классической музыки, дикторов новостей, рока наполнила воздух, я подошел к Джонатану и дернул его за руку, чтобы оборвать контакт с Гулливером. Он повернулся, схватил меня за шею и вдавил спиной в холодильник. «Ты допустил ошибку», — сказал он. Конвульсии у Гулливера прекратились, и он растерянно оглянулся по сторонам. Он увидел двух мужчин, как две капли воды, похожих на его отца, которые с одинаковой силой вцепились друг другу в горло. Я знал, что бы ни случилось, Джонатана нельзя выпускать из кухни. Пока он рядом с двумя включенными приемниками, работающим в соседней комнате телевизором, наши шансы равны. «Гулливер», — сказал я, — «Гулливер, дай мне нож, любой нож, этот нож. Дай мне этот нож». «Папа? Ты мой папа?» «Да, я твой папа, теперь дай мне нож». «Не слушай его, Гулливер», — сказал Джонатан, — «твой отец не он, а я. Он самозванец, он не тот, кем кажется, он монстр, пришелец, мы должны его уничтожить». Пока мы стояли, сплетенные в обоюдно безрезультативной боевой позе, встречая силу равной силой, взгляд Гулливера наполнялся сомнением. Он посмотрел на меня. Пришло время правды. «Я не твой отец. И он тоже. Твой отец умер, Гулливер. Его не стало в субботу, 17 апреля. Его забрали...» Я задумался, как бы сказать, чтобы он понял. «Люди, на которых мы работаем, они извлекли из него информацию и убили. А меня послали вместо него, чтобы убить тебя. И твою мать. И всякого, кто знал об открытии, которое совершил твой отец. Но я не смог этого сделать. Я не смог этого сделать, потому что начал... Я начал чувствовать то, что раньше считал невозможным. Я сопереживал вам. Вы мне понравились. Я стал переживать за вас. Я полюбил вас обоих. Я отказался от всего. У меня нет способностей. Нет сил». «Не слушай его, сын», — сказал Джонатан, и вдруг он понял что-то. «Выключи приемники». «Послушай меня, сейчас же выключи приемники!» Я умоляюще смотрел на Гулливера. «Что бы ты ни делал, только не выключай их. Сигнал мешает его технике. Она в его левой руке, его левая рука. Все в его левой руке». Гулливер поднимался с пола, оторопевший. Его лицо ничего не выражало. Я напряг память. «Лист!» — заорал я. «Гулливер, вспомни! Зеленый лист, помнишь? Лист! Когда я...» Тут мой двойник резким и безжалостным движением шарахнул мне лбом по носу. Моя голова срикошетила о дверцу холодильника, и все растворилось. Цвета поблекли, а звуки приемников и далекого диктора новостей слились друг с другом. Клокочущий шумовой суп. Все было кончено. Гули... Я, номер два, выключил один из приемников. Дебюсси умолк. Но в ту же секунду я услышал вопль. Похоже, кричал Гулливер. Действительно, кричал он, только не от боли, а для храбрости. Этот яростный первобытный рев придавал Гулливеру решимости воткнуть нож, которым он собирался перерезать себе запястье, в спину человека, выглядевшего в точности как его отец. И нож вошел глубоко. От этого рева, от этого зрелища комната перестала плыть перед глазами. Я сумел подняться на ноги, прежде чем палец Джонатана дотянулся до второго радио. Я отдернул его назад за волосы и увидел его лицо. Боль ясно проявлялась на нем, как это бывает лишь на человеческих лицах. Глаза смотрели ошарашенно, с мольбой, рот как будто плавился, плавился, плавился, плавился.